Глава 7. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Коннован. Мы двигались, и в этом размеренном движении было нечто отупляющее. Лес остался позади, а впереди черной равниной расстилалась степь, кое-где украшенная редкими деревцами. Одуряюще пахли травы, стрекотали кузнечики, луна в небе сыто переваливалась с одного круглого бока на другой, поливая землю беловатым призрачным светом. По правую руку блестела узкая лента ручья, и лошади время от времени поворачивали головы к воде и возмущенно фыркали, требуя утолить жажду. Шли мы по течению. Теоретически, этот безымянный ручей должен впадать в лану. Осталось проверить, насколько теория с практикой сочетается. А вообще здесь было странно. Не знаю, как объяснить. Такое ощущение, будто внешнего мира не существует, как и Тангров, Святого Престола, меня самой. Вернее, я есть, но лишь как часть мозаики, на которой ленивая луна зависла над черной степью. С каждым часом мне все сильнее хочется остаться здесь. А почему нет? Едешь себе и едешь. Вчера, сегодня, завтра. Кажется, вон то дерево впереди – я уже видела. Или не видела. Здесь все деревья похожи друг на друга. «Едем, едем, а все одно и то же». До ушей долетело бурчание Фомы, такое же привычное, как окружающая нас степь. «Вот увидите, заведет она нас в тихое место и пожрет всех до единого». «Ага, а туточки место ничего не тихое, ну, чтоб пожрать». Селим привычно заржал над собственной плоской шуткой. «Зря смеется, кстати. Пожрать бы мне не помешало. И Рубиусу тоже». Пробудившаяся жажда, которую я ощущала почти так же остро, как собственную, приводила его в ярость. Он боролся с ней, отодвигая на грань сознания, выдавливая в связующие нас нити. И она отступала, позволяя поверить в саму возможность борьбы. Рубиус и поверил. Вопрос, надолго ли его хватит. Главное – поймать момент, когда он решит, что жизнь важнее предрассудков, а кровь – это жизнь. Первая жертва умирает всегда. Это не правило, но так получается. Каждый из нас стремится оттянуть неприятный момент. Каждому подольше хочется побыть обычным человеком. А потом жажда съедает остатки разума. Следует срыв. И чужая смерть – его закономерным результатом. Неприятно, но ничего не поделаешь. С Рубиусом другая проблема. Он в жизни себе не простит, если он убьет кого-либо из своих. Идеалист, мать его. Нет и не может быть веры словам слуги дьявольского, ибо обещание его – мед полынный. Бубнел Фома, немало не заботясь о том, что я слышу. Да, после происшествия характер у мальчишки испортился. Любопытство, приправленное страхом, сменилось откровенной враждебностью. При каждом удобном, да и неудобном тоже случае, Фома цитировал высказывания великих человеческих мыслителей. В общем и целом, суть их сводилась к одному. Земля для людей, и всех, кто человеком не является, надлежит предавать огню. Юный инквизитор, мать его. Дав волю раздражению, я пришпорила лошадь. Нечего плестись нога за ногу. Так мы в жизни из этой чертовой степи не выберемся. Скучно. Все чем-то заняты. Нарем шевелит губами. Видать, снова псалмы про себя проговаривает. Селим прямо в седле пытается жонглировать двумя ножами. Илья с Санджием ушли вперед, вроде как в разведку. Морли дремлет, Край с Масудом перебрасываются круглым камешком, ловкость тренируют. А князь наш, как всегда, возле Рубиуса, беседуют. Подъехать, что ли? Но вряд ли они обрадуются. Вот что за несправедливость? К Рубиусу люди отнеслись более-менее спокойно. Нет, они не делали вид, будто ничего такого не произошло, но и не отворачивались, когда он заговаривал. А меня чураются, будто я заразная. Но люди – это люди, с них спрос невелик. Хуже, что Рубиус следовал их примеру. Он избегал меня. Он выплескивал в связь помои своего раздражения и злости. Он нарочно не отвечал ни на мои вопросы, ни на мой зов. Чем я заслужила подобное обращение? Наверное, следовало уйти. Все бы только обрадовались. И каждое утро, устраивая лёжку, я давала себе слово, что на закате уйду. У меня своя жизнь, у них своя. Но наступал вечер, и я седлала лошадь. И, злясь на собственное безмолвие, ехала вперед. Кажется, на этом месте я задремала. Во всяком случае, когда впереди раздался оглушительный крик «Горы! Впереди горы!» едва не свалилась с лошади. «Горы? Откуда здесь горы?» И между тем они были. Совсем рядом. Час езды, и мы окажемся у подножия высоченных, ослепительно-белых, смотреть больно, скал. Еще один вопрос. Почему мы увидели горы только сейчас? Почему не вчера, позавчера, позапозавчера? И почему они белые? Белых гор в природе не существует. Фома. И горы, те будто из света живительного сотканы были. Ослепительным сиянием своим пробуждали в душах человеческих благодать превеликую, да любовь к Господу, сотворившему чудо подобное. А тварь нечистая отвернулась, дабы не ослепнуть от света божественного. Вестимо преградою стали горы на пути нашим, ибо... Дальше Фома не придумал. Ну, преграда преградой... Тут понятно, горы легли поперек степи непреодолимой стеной. Не объехать, не обойти, а вверх карабкаться, так и вовсе безумцем быть надобно, или птицей. Вот вампирша, ежели летучей мышью обернется, то сможет пересечь, или не сможет. Фома старательно припоминал все, когда-либо читанное про вампиров и летучих мышей. Нормальные нетопыри низко над землей летают. Мошек ловят, и сил у них этакую громадину одолеть не хватит. А если зачарованный? Впрочем, вампирша не изъявляла желания становиться летучей мышью. Только сказала что-то про мудреца, который гору обходит, и, отъехав в степь, принялась копать себе яму. Белый камень и в ближайшем рассмотрении оказался камнем. Тяжелым, скользким, серебристо-блестящим на разломах. Единственное, что в нем было странного – цвет. Ну где это видано, чтобы камень белым был? Вот мел белый, так ведь он и не камень вовсе. Мрамор тоже белый, но там белизна другая, теплая, чуть прозрачная, напитанная светом. Фома точно знал – мраморными плитами был выложен пол в молитвенном зале. И приятно было в летнюю жару да босиком – ступать по этому замечательному, гладкому, точно застывшая речная водица полу. Или вот еще статуи. В ясные дни свет оживлял бледные лики, и Божья Матерь улыбалась особенно ласково, а на щеках ее загорался стыдливый румянец. Нет, это точно не мрамор. Фома, подыскав осколок поменьше, засунул его в сумку. Будет доказательство, когда про чудо этакое рассказывать станет. Сразу и придумалось, чего еще написать. А словом Божиим горы те от взглядов нечистых укрыты. Трижды три дня ехали мы, но только достигнув подножия твердыни Господней, узрели ее. Истинно слепы люди, ибо не видят творящегося под носом своим, малого ищут, великое теряя. Последние слова как-то не слишком в общий текст вписывались. Зато звучали красиво, и Фома решил оставить. В любой книге есть и проповеди, и предостережения. А чем он хуже других? И остановились мы, чуду внимая. И не нашлось человека, который бы сказал «дальше идем», ибо невозможно было представить, что ноги людские будут попирать сию божественную белизну. А скалы вздымались ввысь, и облака, над ними проплывавшие, серым брюхом цеплялись за острые вершины. Морли же, рукой камня дивного коснувшись, велел обходной путь искать. Вернее, Морли непотребными словами обругал внезапное препятствие, но в книге подобное повторять негоже. А днем горы выглядели еще чудеснее. Белые склоны сияли, ослепляя, поэтому глядеть на сие чудо было больно. Но Фома все равно глядел, поскольку знал, такого он больше нигде не увидит. А когда на раздраженные светом глаза навернулись слезы, Фома решил написать про то, как чудесно было бы поставить тут храм, чтобы каждый, впечатленный небывалым зрелищем, мог вознести хвалу Создателю. Белый камешек, упрятанный на самое дно сумки, грел душу. Теперь, что бы ни случилось, у Фомы будет собственный кусок благодати Божией. Селим даже пообещал просверлить в камне дырочку, чтобы можно было на шее носить. Селим добрый. Валерик. Горы стали очередной неприятностью, а к неприятностям Валерик как-то привык. Если разобраться, то он много чего пытался сделать. А выходило, что каждая его попытка измениться не приносила ничего, кроме разочарования. Будто бы рок над ним или проклятие какое. Наставник говорит, что рок и проклятие – это все выдумки для трусов. Дескать, проще сказать «я все равно проклят» и ничего не делать. Вальрику очень хотелось верить. И еще до жути, до умопомрачения хотелось сделать что-нибудь такое – такое, чтобы все поняли, что он настоящий князь, а не недоразумение. Это Морли сказал, а Валерик услышал. А Фома уверен, что у Валерика нету шансов стать князем, что святой отец никогда не благословит на княжение человека, помогавшего вампирам. Наверное, он прав. Наверное, в Ватикане Валерика ждет не княжеская корона, а инквизиция и отлучение от церкви. И следует отступить, но он же обещал отцу, что непременно доберется, и предупредит, и отомстит. А он даже не смог добиться того, чтобы его уважали. Из всего отряда только вампиры относятся к Валерику как к человеку. Смешно. И то с конного, но он старается не заговаривать, потому что это раздражает наставника, и тогда Валерик чувствует себя виноватым. Да в последнее время он постоянно чувствует себя виноватым. Поэтому и пошел в горы, чтобы убраться подальше от людей и собственного чувства вины, а заодно разведать, что тут к чему, и, случись какая опасность, предупредить остальных. Правда, у подножия белых гигантов царило поразительное спокойствие. Даже не поразительное, а подозрительное. Конновен предупреждала, что на проклятых землях все подозрительно. Особенно белые горы. Валерик и не заметил, как отошел от лагеря на довольно приличное расстояние. Скалы походили на стену. Высокую, гладкую, непреодолимую стену, начинавшуюся прямо из земли. Ни трещинки, ни уступа, ничего. Действительно впору искать обходной путь. Стрела, вонзившаяся в землю у ног, стала неприятным сюрпризом. «Стой!» – раздалось запоздалое предупреждение. «Твоя не ходи! Твоя стой!» «Стою!» – ответил Валерик, озираясь. «Бесполезно!» Беспощадная белизна гор, приправленная солнечным светом, резала глаза. «Стой, стой!» – повторил голос. «Моя охотник! Моя стрелять!» «Не надо стрелять!» Валерик поднял руки вверх, демонстрируя открытые ладони. «Мы не враги!» «Кругом враги! Все враги! Великий Уа говорит, что все, кто внизу, враги есть! Но моя не боятся! Моя великий охотник! Моя говорить, что враги убивать, твоя убивать, голову резать и волосы сумка украшать. Может, договоримся? Говорить? Говорить. Ты здесь живешь? Моя жить. Жены иметь, сыновей иметь, охотиться. В горах? Горы – настоящая жизнь. Внизу враги, я в гора. В гора хорошо, высоко. Выходи, предложил Валерик. Я не обижу, обещаю. Великий Уа говорит, что внизу живущие врать много. Как верить? Клянусь, что не обижу. Чем? Деловито осведомился голос. А чем надо? Ветром поклянись, который в небе ходит. Четырьмя ветрами. Странная клятва, знакомая до невозможности. Валерик скорее удивился, нежели испугался. Откуда это существо? Диковинная речь не позволяла причислить незнакомца к роду людскому. Знает про ветра. Ветрами клялась Коннован, а наставник сказал, что это единственная клятва, которую сдержит вампир. Но Коннован говорит, что вампиров здесь нет. И тогда откуда ветра? Клянусь, пусть ветра откажутся говорить со мной, если я нарушу слово. Ветра слышали. Важно ответил голос, и в следующую минуту перед Валериком появился удивительного вида человек. Мелкий, как уродцы шуты из балагана, что прошлым летом приезжал, но коренастый. Грудь бочка на кривых ногах, длинные руки под порками, голова тыква, кое-как на плечи насаженная, смугла кож, но белыми полосами размалеван. В губе кольца серебряные блестят, а в черных с сединою волосах птичьи кости шуршат. «Большой, высокий, в горах неудобно». Карлик рассматривал Валерика, не пытаясь скрыть пренебрежение. «Моя звать Ундга, моя жить в гора, моя охотник». «Я Валерик, князь крепости Вашингтон и окрестных земель». «Князь вождь?» «Да». «Вождь хорошо», — заметил Унгда. «С вождь буду говорить». Карл. С пленным получилось удачно. Одинокий всадник, направлявшийся со стороны лагеря к черному зеву перевала, был идеальной добычей. Всадника звали Абу Ильгорра, и он был третьим сотником пятого улья. Он пытался кричать и вырываться, даже угрожал. К угрозам Карл отнесся с полным равнодушием. На его памяти не встречалось еще пленника, который бы не угрожал. Или отказался бы поделиться информацией. Не стал исключением и Абу Ильгорра. Он долго сопротивлялся. Так долго, что Карл начал испытывать по отношению к жертве нечто похожее на уважение. Но в конечном итоге все завершилось обыкновенно. «Сколько человек в лагере? Людей?» Речь Абу Ильгорра была на редкость неразборчивой. Сказывалось отсутствие зубов. «И людей, и высших». 83, людей 60. Кто командует?» «Тарам-дель-Ургорра, воевода, третий улей». «С какой целью разбит лагерь?» «Ждем крепость. Удалось уйти». Пленник облизал остатки губ. «Люди и...» «Вампир», — подсказал Карл. «Да, она вывела. Ищейки на след стали, но опередили. Ушли в аномалию. Аналитики считают, что есть возможность прорыва. Предупредят. Армия, сопротивление, трата ресурсов. Группу уничтожить». «Почему здесь?» «Дорога к Лане единственная. Мимо не пройти. Убей». «Все непременно», — пообещал Карл, вытирая пучком травы руки. «Сколько людей спаслось?» 10, около 10. Придут, посчитаем. Ждать недолго». «Плохо же они знают пятна». Карл, перехватив нож поудобнее, резанул по горлу. «Жаль, что доблестный Абу Ильгорра не человек. У людей вкусная кровь, а у этих деготь и токсичный». Засыпая тело мелким щебнем, Карл раздумывал над услышанным. «Значит, Коннован спаслась. Умная девочка и везучая. Хотя на этом перевале ее везению суждено будет закончиться. Сотни тангров вполне достаточно для того, чтобы справиться с одним вампиром и десятком людей, будь таковые доживут до перевала. Поэтому лагерь разместился так открыто. Чего им опасаться? Наоборот, демонстрируют силу и владение ситуацией. Только, видать, ждут давно, если настолько расслабились. Кстати, если за перевалом Лана, то получается, что он прошел пятно насквозь. Невозможно. Он шел на юго-запад, а вышел к серой гряде, причем дорога заняла с месяц? Месяц с учетом времени, потраченного в городе? В теории совпадало, но что делать теперь? Поворачивать назад, продолжать поиски полигона и базы, и как долго они будут продолжаться. Тем более выход из аномалии вот, рядом совсем. Выход и ответ на поднакопившиеся вопросы. Нельзя здесь гулять. Но бросить задание или не бросить, а перепоручить. Поверить аналитикам тангров и немного обождать, а потом по ситуации. Вдруг охотник выбегает, доверчиво зазвенел в голове все тот же детский голос. Прямо в зайчика стреляет. «Скажи, когда стреляют, это плохо?» «Смотря кто стреляет», — ответил Карл, уже почти не удивляясь. «Кем бы оно ни было, но реального вреда пока не причиняло». «Зря ты ждешь. Тебя зовут. Звали. А ты не пришел. Плохо не приходить, когда ждут». Упрекнул голос. «Плохо приходить, когда не ждут», — огрызнулся Карл. «Отстань». «Злой. Ну и сиди тут». Голос засмеялся и исчез, оставив после себя звон в ушах и головную боль. И прокушенная губа распухла. Похоже, где-то недалеко был склад химических боеприпасов. Пары выходят, вот и мерещится всякое. Дневную лёжку Карл перенес в другое место. Не помогло. Снова снился сон. Правда, на этот раз без голосов и разговоров. Привычный уже. Черно-белый, в стиле ретро. Ретро – это прошлое. Плевать на прошлое.